Глава 5. Наутро Александр открыл глаза и взглянул на часы. Ого, как поздно, уже 8. Он поискал глазами Татьяну. Ее нигде не было, зато он был укрыт ее стеганым лоскутным одеялом и лежал на ее подушке. Улыбнувшись, он перевернулся на живот и вжался лицом в подушку. Наволочка пахла мылом, свежим воздухом и татой. Он вышел во двор в солнечное, наполненное щебетом птиц, сельское утро. Воздух был спокоен и неподвижен, как в мирное время. Земля была усыпана вишневыми лепестками, а сирень распространяла сладкое благоухание, вселявшее в Александра надежду на будущее. Это был его любимый запах. Запах цветущей майской сирени на Марсовом поле, доносившийся даже до казарм. Вернее, один из любимых, но не самый любимый. Аромат дыхания Татьяны, когда она целовала его сонного прошлой ночью, разве может сравниться с ним сирень? В доме было тихо. Наскоро умывшись, Александр пошел ее искать и увидел на дороге. Она возвращалась домой с двумя ведрами парного коровьего молока. Белокурая головка Татьяны была опущена. Белая блузка заправлена в синюю широкую юбку. Высокие груди приподнимали тонкий ситец. Лицо разрумянилось. Сердце Александра замерло. Он взял у нее ведра. Несколько минут шли молча. Хочешь угадаю, что ты собираешься делать потом? Наносишь воды из колодца, — сказал он наконец. Собираюсь, — хмыкнула Татьяна. А как ты сегодня брился? Кто это брился? А зубы чистил? Да, твоей водой из колодца. Засмеялся он и, понизив голос, добавил. Таня, я хочу, чтобы после завтрака ты показала мне дом своего деда и бабушки. Это не слишком далеко, сообщила она с непроницаемым лицом. Александр не привык видеть ее такой. Нужно что-то сделать, чтобы ее лицо стало прежним, открытым. Вот и хорошо, — улыбнулся он. Для чего тебе? Там окна заколочены, а на дверях замок. Ничего, войдем как-нибудь. Ключ у тебя есть? Где ты спала? На веранде, а ты? Хорошо выспался? Наверное, тебе было неудобно спать в одежде. Но я никак не могла тебя разбудить. «Но пыталась», — осведомился Александр. «Только что в воздух не стреляла, чтобы поднять тебя из-за стола и уложить». «Не нужно стрелять в воздух. Пуля обязательно упадет на землю». Вспомнив прикосновение ее губ, он с ухмылкой прошептал. «Зато ты сняла с меня носки и ремень. Могла бы и дальше пойти». «Могла бы, да поднять не сумела», — покраснев, пробормотала Татьяна. «Как ты себя чувствуешь после всей этой водки?» «Лучше не бывает, а ты?» «Тоже неплохо. А у тебя ничего нет на смену?» — спросила она, оглядывая его. «Ничего». «Снимешь все, я постираю. А если собираешься погостить, у меня найдется штатская одежда». «А ты хочешь, чтобы я остался?» «Конечно», — сдержанно ответила Татьяна. «Должен же ты отдохнуть после такого пути». «Таня», — неожиданно произнес Александр, шагнув к ней. «Теперь, когда я очухался, расскажи о Дмитрии». «Нет, не могу. Немного погодя, но не...» «Таня, ты знаешь, я столкнулся с ним 2 недели назад, и он сказал, что не встречался с тобой в Кабоне». «А ты спрашивал?» «Разумеется». Татьяна покачала головой и уставилась куда-то в пространство. «Да, он видел нас. Видел, только...» Ведро качнулось, молоко выплеснулось. Пока они шли, Александр рассказывал о Ленинграде, боях и потерях Гитлера, об овощах, которые росли теперь по всему городу. «Представляешь, Таня, площадь перед Исаакиевским собором засажена капустой и картофелем и желтыми тюльпанами. Как тебе такое?» «Должно быть здорово», — произнесла она бесстрастным тоном, в котором не было и намека на то, что произошло между ними в Исаакиевском соборе. «Все, что угодно, лишь бы она не грустила в такое утро». Им слишком много довелось пережить, и как бы ему снова хотелось видеть ее улыбающейся. «А нормы повысили?» — поинтересовалась Татьяна. 300 граммов по иждивенческой карточке, 600 по рабочей. Говорят, что скоро появится белый хлеб», — Ленсовет обещал. «Что ж, кормить 1 миллион жителей куда легче, чем 3». «Теперь уже меньше 1 миллиона. Многих эвакуировали на баржах через озеро», — сообщил Александр, — и, сменив тему, заметил. «Вижу, в Лазареве хлеба вдосталь. И не только о хлебе». всех похоронили?» Александр едва слышно вздохнул. «Я руководил рытьем могил на Пискаревском кладбище». «Рытьем?» «От нее ничего нельзя утаить. Пришлось закладывать мины, чтобы взрывать». «Землю для братских могил?» — перебила она. «Таня, не надо». «Ты прав, давай не будем об этом. О, смотри, мы уже дома». Она поспешила к крыльцу. Раздосадованный Александр догнал ее. «Не покажешь мне одежду? Хотелось бы переодеться во что-то другое». Татьяна подошла к стоявшему у печи сундуку и уже хотела открыть его, как из другой комнаты окликнула Дуся. «Танюша, это ты?» «Доброе утро, деточка», — вторила Наира. «Самовар поставила?» «Сейчас поставлю, Наира Михайловна». В дверях показалась Раиса. «Не найдешь минутку отвести меня в нужник, Танечка?» «Конечно». Татьяна отошла от сундука. «Потом покажу», — пообещала она. «Нет, Таня», — нетерпеливо сказал Александр. «Именно сейчас». «Александр, я так не могу, Раиса плохо ходит. Видишь, как она трясется. 5 минут подожди». «Ну что тут поделаешь?» «Могу и дольше. Вчера едва ли не всю ночь просидел с тобой и с твоими новыми друзьями». Она прикусила губу. «Ладно, ладно», — вздохнул он. «Где твой самовар?» Он ничего не мог с собой поделать. Ну как на нее сердиться? «Я сам его поставлю». Татьяна серьезно кивнула, очевидно, и не думая кокетничать. «Ты здорово мне поможешь. Хорошо бы еще и печку растопить. Пора готовить завтрак». «Сейчас, Танечка». Татьяна сводила Раису в туалет и дала лекарство. Одела Дусю. Застелила постель и поджарила картошку с яйцами. Александр молча наблюдал. И только когда сидел на заваленке и курил, Татьяна подошла к нему с чашкой чая в руках и спросила. «Как ты хочешь?» Александр поднял на нее глаза, в которых плясали лукавые искорки. «Хочу. Что именно?» «Чай. А ты что подумал?» «Крепкий, сладкий, и можно чуточку парного молока прямо из ведра». Чашка в ее руке задрожала. «Как прежде». Александр едва удержался, чтобы не рассмеяться во весь голос. Не схватить ее, не притянуть к себе. После завтрака он помог ей убрать со стола и помыть посуду. Татьяна как раз погрузила руки в тазик с мыльной водой. Он тоже сунул туда руки, чтобы сжать ее тонкие пальчики. «Что ты делаешь?» — хрипло произнесла она. «Как что?» — удивился он. «Помогаю тебе мыть посуду». «Боюсь, хорошего помощника из тебя не выйдет», — сказала Татьяна, но не отняла руки. В этот момент что-то изменилось, словно стена боли, окружавшая ее, начала плавиться. Он потирал ее пальцы, воспламененные легким белым пушком на ее коже и светлыми бровями. «Думаю, тарелки уже сверкают», — объявил он, поглядывая на женщин, болтавших на солнышке. Он гладил каждый пальчик от костяшки до самого кончика, обводя большими пальцами скользкие ладошки. Татьяна тяжело дышала сквозь полуоткрытые губы. Глаза заволокло дымкой. В животе Александра взметнулось пламя. «Та-та», — пробормотал он, — «у тебя такие заметные веснушки». И ужасно В этот момент подобравшаяся ближе Аксинья шутливо шлепнула девушку. «Нашу Танечку солнышко поцеловала». «Да будь оно все проклято! Даже шепотом ничего нельзя сказать, без того, чтобы тебя не подслушали». Но едва Аксинья повернулась спиной, Александр подался вперед и скользнул губами по веснушкам. Татьяна поспешно отдернула руки и отошла. Александр, даже не вытершись, последовал за ней. «Ну что, можно мне посмотреть одежду?» Татьяна откинула крышку, вынула ситцевую белую рубашку с короткими рукавами, вязаный джемпер, еще одну кремовую полотняную рубашку и 3 пары шаровар из отбеленного полотна. Кроме того, у нее нашлась пара безрукавок и даже трусы. «Чтобы было в чем плавать», — пояснила она. «Ну как?» «Просто слов нет. Где ты все это раздобыла?» «Сшила». «Сама?» Татьяна пожала плечами. «Мама научила. Это вовсе не трудно. Самым трудным было не ошибиться и вспомнить точно, насколько ты велик». «По-моему, тебе это удалось», — протянул Александр. «Таня, ты сшила это... для меня?» «Я не знала, приедешь ли ты, но на всякий случай приготовилась, чтобы у тебя было что-то удобное». «Ну, где ты взяла полотно?» — улыбнулся он. «Купила на толкучке. На те деньги, что лежали в твоей книге». И еще хватило на небольшие подарки для всех. Вот как? Он сдвинул брови. Включая Вову? Татьяна виновато отвела глаза. Понятно, произнес Александр, бросив вещи в сундук. Ты покупала Вове подарки на эти деньги? Только водку и папиросы. Татьяна. Александр сжал зубы. Не здесь, дай мне переодеться. Она вышла, пока он переодевался в шаровары и белую рубашку, которая оказалась чуть тесна в груди, но в остальном сидела совсем неплохо. Александр показался на крыльце. И старушки немедленно раскудахтались, восхищаясь, каким он стал красавчиком. Татьяна собрала его форму в корзину. «Нужно было сделать чуть пошире, но все равно тебе идет. Я не часто видела тебя в штатском». Александр огляделся. Пошел уже второй день, а они по-прежнему окружены навязчивыми бабками, и он все никак не может выяснить, что ее тревожит. Не может сказать, что тревожит его. Не наглядится на ее белокурую красоту. «Ты видела меня в штатском однажды», — напомнил он. «Петергофе, помнишь? Пойдем погуляем немного». Он протянул руку. Татьяна приблизилась к нему, но руки не взяла. Ему пришлось дотянуться до ее пальцев. Ее близость кружила ему голову. «Покажи мне, где река». «Можно подумать, ты не знаешь, сам же вчера ходил». Она отняла руку. «Шура, я и правда не могу. Нужно развесить вчерашнее белье и постирать сегодняшнее». Он потянул ее за собой. «Нет, пошли». «Говорю же, нет времени». «Пошли». «Шура, пожалуйста». Александр остановился. В ее голосе было что-то странное. «Откуда эти непонятные нотки?» «Ни гнев, ни раздражение. Неужели страх?» Он вгляделся в ее лицо. «Да что с тобой?» Она раскраснелась, руки дрожали. Татьяна отвела глаза. Он сжал ее лицо, повернул к себе. «Что?» «Шура, прошу тебя», — прошептала Татьяна, пытаясь высвободиться. Но Александр уже успел увидеть все, что хотел. Отпустив ее, он отступил и улыбнулся. «Таня, покажи мне дом бабушки. Реку, поле, любой холмик. Мне плевать, лишь бы оказаться вместе с тобой там, где больше не будет ни единой души, и поговорить с глазу на глаз, хорошо? Больше мне ничего не надо. Нам нужно поговорить, и я не хочу делать это в присутствии твоих новых друзей». Он вопросительно, без улыбки, смотрел на нее. «Договорились?» Татьяна, багровая как свекла, уставилась в землю. «Вот и прекрасно». Он потянул ее за собой. «Танечка, ты куда?» Немедленно вскинулась Наира. «Соберем чернику на пирог», — крикнула Татьяна. «Танечка, а как же насчет стирки?» «К полудню вернешься?» — стенала Раиса. «Мне нужно пить лекарства». «Когда мы вернемся, Шура?» «Когда ты станешь собой, Таня. Так и скажи, когда Александр исцелит меня». «Сомневаюсь, что даже ты на это способен», — сдержанно отозвалась Татьяна. Он широким шагом устремился к лесу. «Погоди, мне нужно...» «Нет». «Всего на минуту». Она снова попыталась вырваться, но он оказался сильнее. Она не уступала, он не уступал. «Таня, тебе все равно со мной не совладать. Ты можешь одолеть многое, но не меня. И слава богу, потому что тогда я по-настоящему влипну». «Таня!» — заорала Наира. «Забыла, что Вова скоро придет? Что ему сказать? Когда вернешься?» Татьяна вопросительно взглянула на Александра. Тот ответил холодным взглядом и равнодушно пожал плечами. «Выбирай. Либо я, либо стирка. Придется решать, хотя я знаю, как это трудно. Или либо я, либо Вова». Он отпустил ей руку. «Наверное, и это нелегко». «С него достаточно». Они остановились и теперь стояли лицом к лицу в нескольких шагах друг от друга. «Итак, Таня, выбор за тобой», — настаивал Александр. «Не знаю, когда приду», — откликнулась Татьяна. «Скажите Вове, что увидимся позже». Вздохнув, она поманила Александра за собой. Он шел так быстро, что она за ним не поспевала. «Куда ты?» Но Александра трясло от злости, словно из невидимой гранаты выдернули чеку. «Сейчас он взорвется». Он глубоко дышал, чтобы немного успокоиться. «Вставить чеку обратно». «Кое-что я должен сказать прямо сейчас. Если не хочешь неприятностей, посоветую Вове оставить тебя в покое». Не дождавшись ответа, он замедлил шаг и притянул ее к себе. «Слышала? Или лучше мне оставить тебя в покое? Тогда можешь сделать это прямо сейчас». Она не подняла глаз, не попыталась отстраниться. «Не расстраивайся, Вова тут ни при чем. Ты прекрасно понимаешь, что я просто не хочу его обижать». «Ну да, а со мной можно не церемониться», — произнес Александр. «Нет, Шура». Татьяна посмотрела на него с молчаливым укором. «Больше всего я боюсь ранить тебя». Он так и не отпустил ее. «Зачем ты мне все это говоришь? Ладно, как бы то ни было, пусть не подходит к тебе иначе. Пойми, нам надо выяснить, что же произошло между нами. Почему ты вдруг стала чужой?» «Не знаю, почему ты так волнуешься из-за него?» Едва слышно пробормотала она, отнимая руку. «Таня, если мне не о чем волноваться, покажи, что это так. Но больше я в эти игры не играю. Ни здесь, ни в Лазареве. Я не хочу притворяться, заискивать перед чужими людьми и оберегать Вовины чувства, как оберегал Дашины. Либо ты сама скажешь ему, что будет лучше всего, либо скажу я, но тогда...» Не дождавшись ответа от кусавшей губы Татьяны, Александр продолжил. «Я не собираюсь ссориться с ним. И даже для того, чтобы сохранить мир в этом доме, не желаю притворяться, будто мне нравится, что Зоя постоянно трется об меня своими сиськами». Татьяна мгновенно вскинула голову. «Что делает Зоя? Не подумай, Вова об меня не трется». Александр, стоя очень близко к ней, чуть прищурился. «Нет». И замолчал, тяжело дыша. Татьяна молчала, Александр чуть коснулся ее тела своим. «Ты скажешь ему оставить тебя в покое. Договорились?» «Хорошо», — прошептала она. Он отпустил ее, и они пошли дальше. «Откровенно говоря, думаю, что Вова наименьшая из наших проблем», — заметила она едва слышно. «Куда мы идем?» — спросил Александр вместо ответа. «Сам сказал, что хочешь посмотреть дом». Александр невесело рассмеялся. «Что тут смешного?» — осведомилась Татьяна, тоже не слишком весело. «Не думал, что такое возможно», — пояснил он, покачивая головой, особенно после Пятой Советской. «Но тебе каким-то образом это удалось». «Что именно?» — вспылила Татьяна. «Интересно, как это ты ухитрилась найти и окружить себя людьми еще более эгоистичными, чем твоя семейка?» «Не смей так говорить о моей семье». «Тогда почему они сидят у тебя на шее? Можешь объяснить?» «Я не обязана ничего тебе объяснять», — огрызнулась она. «Почему ты живешь их жизнью?» «Я не желаю ничего с тобой обсуждать. Смотри, не лопни от злости». «У тебя бывает хотя бы минута отдыха в этом чертовом доме?» — воскликнул Александр. «Хотя бы минута». «Нет, и слава богу», — отозвалась Татьяна. Остаток пути они прошагали во враждебном молчании, миновав баню, сельсовет, крошечную избенку с вывеской «Библиотека» и небольшое здание с золотым крестом на белом куполе. Вошли в лес, направились по тропе, ведущей к Каме. И, наконец, оказались на широкой поляне, окруженной высокими соснами и стайками стройных березок. По берегу, сверкающей на солнце реки, росли плакучие ивы и осокори. На левой стороне поляны под соснами стояла заколоченная изба с небольшим навесом для дров. Дров, правда, не было. «Вот это?» Удивился Александр, за минуту обойдя строение 30 длинными шагами. «Не слишком велика». «Их было только двое», — сказала Татьяна, следуя за ним. «Но они ждали трех внучек. Где бы вы все поместились?» «Ничего как-нибудь. Помещаемся же мы в доме у Наиры». «Тесноте да не в обиде», — усмехнулся он, вынимая из рюкзака саперную лопатку и принимая сбивать доски с окон. «Что ты делаешь?» «Хочу взглянуть, что внутри». Татьяна подошла к реке, села на песок и сняла тапочки. Александр закурил и продолжал орудовать лопаткой. «Ключ у тебя есть?» — спросил он. Она что-то ответила. Раздражаясь еще больше, он подошел к ней и резко произнес. «Татьяна, я с тобой говорю. Ключ от висячего замка у тебя?» «Я ответила нет», — сказала она, не поднимая глаз. «Прекрасно», — процедил он, вынимая свой полуавтоматический пистолет и передергивая затвор. «Если не принесла, значит, просто отстрелю грёбаный замок». «Погоди, погоди», — испугалась она, вытаскивая из-за пазухи веревочку, на которой висел ключ. «Только не торопись, ты ведь не на войне, и нечего таскать с собой пистолет». «Мне лучше судить», — бросил он, отходя, но почему-то обернулся и посмотрел на нее. Светлые волосы, худенькая спина, узкие плечи. Сунув ключ в карман и держа пистолет в одной руке, а лопатку в другой, не снимая сапог, он вошел в воду и встал лицом к Татьяне. «Ладно, давай выкладывай». «Что именно?» — немного испугалась она. «Да все. Чем ты расстроена? Что я такого сделал или не сделал? Где перестарался, где промахнулся? Выкладывай немедленно». «Почему ты говоришь со мной таким тоном?» — возмутилась Татьяна, вскочив. «Какое у тебя право так набрасываться на меня?» «А какое у тебя право вести себя так со мной?» — произнес он. «Таня, мы тратим драгоценное время. И ты ошибаешься, у меня есть все права на тебя. Но в отличие от тебя, я слишком благодарен Богу, что ты жива, и слишком счастлив видеть тебя, чтобы по-настоящему злиться». «У меня больше причин сердиться на тебя», — усмехнулась Татьяна. «Я тоже благодарна, что ты жив, и тоже счастлива видеть тебя». «Мне трудно судить. Слишком толстые стены ты возвела вокруг себя». Татьяна молчала. «Неужели ты не понимаешь, что я ехал в Лазарево, даже не зная, найду ли тебя? Что целых полгода ничего о тебе не слышал? По-твоему, мне следовало думать, что вы обе мертвы, и успокоиться?» «Не знаю, о чем тебе надо было думать», — обронила Татьяна, глядя мимо него на реку. «Я могу подсказать тебе. Все 6 месяцев я сходил с ума от тревоги, потому что ты не потрудилась взять ручку и написать мне пару строчек». «Я не знала, что ты ждал от меня писем», — ответила Татьяна, хватая горсть камешков и швыряя в воду. «Не знала?» — повторил он. «Как это понимать? О чем ты? Привет, Татьяна, я Александр. Мы раньше не встречались, и ты понятия не имела, как я ждал известия о вас. Могла хотя бы сообщить о смерти Даши». Она сжалась и подняла руку, словно пытаясь защититься. «Я не хочу говорить с тобой о Даше!» — крикнула она, отходя. Он пошел следом. «Если не со мной, тогда с кем? Может, с Вовой?» «Лучше с ним, чем с тобой». «Как мило!» Александр пытался держать себя в руках, но надолго ли его хватит? «Еще парочка таких в раз...» «Послушай, я не писала тебе, потому что думала, что Дмитрий все расскажет. Он пообещал. Поэтому я и считала, что ты все знаешь». Она чего-то не договаривала, но Александр был сейчас не в том состоянии, чтобы выяснять все до конца. «Ты думала, что Дмитрий все расскажет?» Недоверчиво переспросил он. «Да», — вызывающе бросила она. «Но почему же не написала сама?» Загремел он, подходя ближе и нависая над ней. 4000 рублей, Таня. Неужели я не заслуживал хотя бы одного письма? Сколько ручек можно было бы купить на эти деньги? Не все же тратить на папиросы и водку для своего деревенского ухажера?» «Убери оружие», — ледяным голосом произнесла она. «Не смей говорить со мной, держа в руках эти штуки». Отбросив пистолет и лопатку, он надвинулся на нее, заставляя отступить. «В чем дело, Таня? Я стесняю тебя? Стою слишком близко? Пугаю тебя?» Уничтожающе осведомился он. «Да, да, и еще раз да». Александр, в свою очередь, схватил горсть камешков и силой швырнул в воду. Несколько минут оба молчали. Он ждал, когда она выскажется, и, не дождавшись, еще раз попробовал вернуть ее к тому, что оба чувствовали тогда, у Кировского, в Луге, в Исаакиевском. «Таня, когда ты впервые увидела меня здесь, ты казалась такой счастливой». «А сейчас ты думаешь иначе? Потому что я плакала?» «Мне показалось, что ты рыдаешь от счастья». «А еще что тебе показалось?» Произнесла она, и на секунду, на мгновение он подумал, что в ее словах есть другой, скрытый смысл. Но сейчас Александр был слишком взбудоражен, чтобы мыслить связно. «Что мне показалось?» — переспросил он. «Не знаю». «Так что?» «Давай оставим эти шарады», — воскликнул он. «Ты не можешь говорить прямо?» Татьяна не ответила. Александр вздохнул. «Я просто хотел спросить о Даше». Татьяна съежилась. «Таня, если тебе не нравится, что я заставляю тебя вспоминать вещи, которые хочется забыть, давай попробуем вместе с этим справиться». «Ах, если бы только...» «Погоди». Перебил он, поднимая руку. «Я сказал, если. Но, может, тут что-то еще...» Александр, увидев ее измученное, расстроенное лицо, осекся и вынудил себя говорить спокойно, надеясь, что она прочтет в его глазах все, что он сможет сказать. «Послушай, давай договоримся. Я забуду, что ты не писала мне. если ты, в свою очередь, простишь меня за то, что тебя тревожит. Ну, хотя бы попробуешь. Хорошо? Или слишком много всего накопилось? Александр, мне столько всего тревожит, что я даже не знаю, с чего начать. Судя по ее виду, это была правда. И в глазах у Татьяны по-прежнему светилась обида. Именно такие глаза у нее были там, на Пятой Советской, когда она кричала, что может простить ему равнодушное лицо, но неравнодушное сердце. Но разве все это не осталось в прошлом? Свою любовь к ней он берег как медаль на груди. Неужели они так и не перешли ту грань, за которой ложь уже не властна? Ту грань, перед которой стояли на Пятой Советской. Александр вдруг осознал, что только смерть может стереть эту грань. Тогда они так и не помирились, ничего не уладили. Между ними всегда стояла Даша. Даша, которую Татьяна пыталась спасти и не смогла. Которую Александр пытался спасти и не смог. «Таня, это все потому, что мы с Дашей хотели пожениться?» Она не ответила. «Ага». «И все из-за письма, которое я написал Даше?» Она не ответила. «Ага». «Что еще?» «Александр», — строго сказала Татьяна, «в твоих устах это кажется таким мелким, незначительным, банальным. Все мои чувства свелись к твоему пренебрежительному «это все». «О каком пренебрежении ты говоришь?» — поразился он. «И это не банально, не мелко, но все это в прошлом». «Нет», — вскричала она, «это здесь, прямо здесь, вокруг меня и во мне. А они...» «Они ждали, пока ты приедешь, чтобы жениться на моей сестре. И не только старушки, вся деревня. С тех пор, как я оказалась здесь, слышу это каждый день, за завтраком, обедом, ужином, с утра до вечера. Даша и Александр, Даша и Александр, бедная Даша, бедный Александр». Татьяна вздрогнула. «Это кажется тебе прошлым?» «Ну, при чем тут я?» Пытался урезонить ее Александр. «А разве это они просили Дашу выйти за тебя замуж?» «Говорю же, я никого не просил». «Хватит врать, Александр, не мучай меня. Ты сказал, что вы поженитесь летом». «А почему я так сказал?» — резко бросил он. «О, не нужно. Тогда в Исаакиевском. Мы решили держаться подальше друг от друга. Но ты так и не смог этого сделать, поэтому собирался жениться на моей сестре». «Но ведь тогда он оставил бы тебя в покое, верно?» — мрачно произнес Александр. «Оставил, если бы ты больше к нам не приходил», — закричала она. «А что бы ты предпочла?» Она остановилась. «Это ты спрашиваешь меня? Что я предпочла бы? Хочешь сказать, что я скорее смирилась бы с тем, что ты женился на моей сестре, чем никогда больше тебя не видеть?» «Да. В Исаакиевском соборе ты была готова на все, только чтобы видеть меня. Поэтому не морочь мне голову. Теперь по прошествии времени тебе легко говорить». «Легко? Значит, легко?» Татьяна беспорядочно металась по поляне, сама не зная, куда идет. Александр старался не отставать от нее, но от всей этой беготни у него голова шла кругом. «Да прекрати ты бегать!» — взревел он. Она неожиданно послушалась. «Значит, ты устанавливаешь правила, а потом злишься, когда я играю по ним. Что ж, живи с этим». «Я и живу», — кивнула Татьяна. «Каждый проклятый день с того самого, когда встретила тебя». «Я не желаю этого слышать». «Еще бы! Ты сказал Даше, что вы поженитесь. Она написала бабушке. Та разнесла новость по всей деревне». Тяжело дыша, выпалила Татьяна. «Ты написал ей письмо, где сообщил, что приедешь, и вы поженитесь. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Даже если ты не придаешь значения этим словам». Почему ему казалось, что сейчас она имеет в виду не Дашу? «Если ты так переживаешь, почему не написала мне?» «Александр, Даши больше нет. Но я здесь и жива. Я приехал бы раньше и не терзался бы неведением целых 6 месяцев». «И ты воображаешь?» — ахнула Татьяна, — что после твоего письма я написала бы тебе и попросила приехать? И вообще о чем-то попросила? Нужно быть последней идиоткой, чтобы решиться на такое. Идиоткой или...» Она прикусила губу. «Или?» «Или ребенком», — сказала она, не глядя на него. Александр тяжело вздохнул. «Ох, Таня!» «Игры, в которые играют взрослые, ложь, обман, притворство, в которых тебя мало кто может превзойти. Все это выше моего понимания». Александр хотел одного — коснуться ее губ. Губ, лица, растопить гнев. «Таня», — прошептал он, протягивая руки. «О чем ты? Какие игры, какая ложь?» «Почему ты приехал, почему?» — холодно спросила она. Он едва не поперхнулся. «Как ты можешь так говорить?» «Как? Да потому что ты написал, что приедешь, чтобы жениться на Даше, что ты любишь ее, что она предназначена тебе судьбой, что она единственная. Я читал это письмо. Это то, что ты написал. И последнее, что я слышала от тебя на Ладоге, было: «Я никогда не...» «Татьяна!» — вскрикнул Александр. «Какого дьявола ты мелешь? Помнишь, как ты взяла с меня слово лгать до последнего? Заставляла меня пообещать это. Еще в ноябре я просил: давай скажем правду, но ты лги, лги, Шура. Женись на ней, только не разбивай сердце моей сестры, помнишь?» «Да. И ты, на удивление, хорошо исполнил свою роль», — усмехнулась Татьяна. «Ты был очень убедителен». Александр нервно пригладил волосы. «Но ты знаешь, что я вовсе не хотел...» «Чего именно?» — спросила она, повышая голос и подступая ближе. «Жениться на Даше? Любить ее?» «Ради бога, неужели ты не понимаешь, что еще я мог ответить твоей умирающей сестре?» «Именно то, что ответил, раз уж решил жить ложью». «Мы оба жили ложью, Таня. И все из-за тебя», — взорвался он. «Но ты-то знаешь, что я вовсе не собирался на ней жениться». «Я так думала и надеялась. Только твои слова — это единственное, что звучало у меня в ушах в поезде, на Волжском льду и 2 месяца на больничной койке, когда каждый мой вздох мог быть последним. Неужели ты не понимаешь?» Она гневно сжала кулаки, стараясь отдышаться. И Александра захлестнула волна раскаяния. «Мне было бы все равно. Я бы все снесла», — продолжала Татьяна. «Говорю же, мне многого не нужно, и я не нуждаюсь в утешениях». Она снова сжала кулаки. В глазах застыла мучительная боль. «Но все же что-то и мне необходимо. Совсем немного. А ты мог бы сказать Даше только то, что она хотела услышать, и ни словечко больше. Я мечтала, чтобы ты хотя бы мимолетно взглянул на меня, дал понять, что я тоже хоть что-то значу для тебя, чтобы у меня осталась капелька веры, капелька надежды. Но нет, ты вел себя так, словно меня совсем не было». «Это неправда», — произнес Александр, бледнее от смущения. «О чем ты? Я скрывал наши отношения ото всех, это не одно и то же». «Да, огромная разница для такой девчонки, как я», — усмехнулась Татьяна. «Но если ты способен так хорошо скрывать все, что у тебя на сердце, даже от меня, так, может, твое равнодушие к Даше — это тоже обман? А к Марине и Зое, и каждой девушке, с которой ты когда-то был, может, именно так поступают взрослые мужчины? Жадно смотрят на нас наедине и отворачиваются на людях, будто мы абсолютное ничтожество». «Ты с ума сошла», — произнес Александр. «Единственная, кто не видел правды, была твоя ослепленная сестра. На людях, наедине». Марина сразу все заметила. Но если хорошенько подумать, становится ясно, что только 2 человека не видели правды. Твоя сестра и ты». «Какой правды?» — яростно прошипела она. «Наверное, я действительно не умею обманывать. Но ты мужчина, поэтому ложь дается тебе так легко. Вспомни, как ты отрекся от меня в Кабуне. Даже не взглянул. И в конце концов я смирилась. Подумала: как ты можешь питать ко мне какие-то чувства? И не только ты. Никто. Особенно после Ленинграда». Татьяна в отчаянии сжала голову ладонями. «Но я так хотела тебе верить. Поэтому, когда мы получили твое письмо, я вскрыла его, надеясь, что ошибалась, молясь, чтобы ты предписал мне хоть слово. Одно слово, одну букву, которую я могла бы считать своими. О, как отчаянно я мечтала об этом. Найти подтверждение тому, что не вся моя жизнь была фальшью». Ее голос сорвался. «Одно слово!» — кричала она, колотя Александра кулаками в грудь. «Всего одно слово!» Он пытался вспомнить, что написал, но не мог. Только страстно желал унять боль, которая выразилась в ее глазах. Поэтому сгреб отбивающуюся Татьяну в охапку, стиснул и пробормотал. «Таня, прошу тебя, ты знала, что со мной творилось». Но она с необычайной силой вырвалась из его рук и взвизгнула. «Знала? Откуда?» «Ты должна была знать», — сказал Александр, подходя к ней. «Именно ты, никто больше». «А ты? Ты не мог хоть словом, хоть знаком дать мне понять?» «А я», — заорал он в ответ, — «стоял, обняв тебя, и ты ничего не видела, а в том чертовом грузовике, что вез нас через Ладогу. Ты не видела, что было у меня в глазах, когда я молил тебя выжить ради меня?» «Откуда мне знать, что ты не просил об этом каждую девушку, которую переправлял по дороге жизни?» «О, Господи, Татьяна!» «Я не знала других мужчин, кроме тебя», — надломленным голосом прошептала она. «Не умела притворяться, врать, прикидываться». Она опустила голову. «Когда мы были только вдвоем, ты говорила одно, а потом вдруг захотел жениться на моей сестре. На Ладоге ты громко объявил, что никогда меня не любил, что любишь только ее. Потом повернулся и ушел, оставив меня наедине со смертью. И все. Ни единого слова. Как, по-твоему, неопытная девчонка вроде меня способна понять, где правда, а где ложь? В этой жизни я ничего не знала, кроме твоего проклятого вранья. Татьяна, неужели ты забыла Исаакиевский? Сколько еще девушек приходило туда к тебе? А Луга? Тогда я была всего лишь одной из тех, которым не повезло. С горечью бросила она. Дмитрий рассказывал, как ты любишь помогать попавшим в беду девчонкам. Александр больше всего боялся, что сейчас сорвется. Так зачем, по-твоему, я при первой возможности бежал на Пятую Советскую и тащил вам всю добытую еду? Для чего я это делал? Я никогда не говорила, что ты не жалел меня, Александр. Жалел, Господи, жалел. Что же, это так, кивнула Татьяна, сложив на груди руки. Знаешь, даже жалость чересчур хороша для тебя. Это цена, которую ты платишь, живя ложью. Что, не слишком нравится? Нет, я это ненавижу, произнесла Татьяна, чуть отступая. Но если ты знал, как я это ненавижу, какого черта ты сюда явился, чтобы дальше меня изводить? Я приехал, потому что не знал о Дашиной смерти, потому что ты не соизволила даже известить меня. Ах так, значит, ты все же приехал, чтобы жениться на Даше? Спокойно сказала Татьяна. С этого надо было начинать. Александр, беспомощно зарычав, отошел в сторону, чтобы не влепить ей оплеуху. Что, совсем заврался? Татьяна, ты сама не знаешь, что мелешь. Я с первой встречи твердил тебе, давай поставим все точки над «и». Давай признаемся, так будет легче. Будем жить по-другому, разве не так? Будет буря, ну и ладно. Зато потом пойдем своей дорогой, ни под кого не подстраиваясь. Ты не соглашалась. Мне это не нравилось. Но я смирился, сказал «ладно». Нет, будь это так, ты не приходил бы каждый вечер к Кировскому заводу против моего желания. «Против твоего желания?» — произнес он и отшатнулся. Татьяна покачала головой. «Просто невероятно. Ты непередаваем. Да и кому бы не вскружил голову Александр Баррингтон. Все при тебе. Лицо, рост, обходительность. Думаешь, только потому, что я, 17-летняя девчонка, разинула рот, вытаращила глаза и пялилась на тебя так, будто ни разу в жизни не видела ничего подобного? Ты имеешь право вытворять со мной что хочешь, плевать на мои чувства и при этом спокойно делать предложение моей сестре. Считаешь, я так молода и бестолкова, что мне все нипочем? Мне от тебя ничего не нужно, в то время как ты все время берешь, берешь и берешь у меня...» «Ничего подобного мне в голову не приходило. И я, разумеется, ничего не брал у тебя», — процедил Александр. «Ты взял все, кроме этого», — почти закричала она. «А этого ты не заслуживаешь». Он подошел ближе к ней и прошипел. «Я мог бы взять и это тоже». «Верно», — она с бешенством оттолкнула его. «Только ты не успел еще окончательно сломать меня». «Перестань толкаться». «А ты перестань меня запугивать и вообще держись от меня подальше». Он отошел. «Ничего этого не случилось бы, послушай ты меня с самого начала. Ничего. Сколько я уговаривал сказать им?» «А я отвечала тебе», — со злостью парировала Татьяна, «что моя сестра для меня важнее, чем твои непонятные для меня потребности, и важнее, чем мои собственные, тоже не слишком ясные. Я всего лишь хотела, чтобы ты уважал мои желания, но ты... Ты приходил ко мне снова и снова, и мало-помалу я сама уже не знала, чего хочу, и окончательно запуталась. Но тебе и этого было недостаточно». «Ты явился в палату и окончательно сбил меня с толку, но тебе и этого показалось мало. Затащил меня под купол Исаакиевского, чтобы окончательно добить». «Я тебя не добивал», — перебил он. «Окончательно разбить мне сердце», — поправилась Татьяна, бесповоротно теряя голову. «И ты это знал. И когда получил все и меня заодно, ты решил показать, сколько я в действительности значу для тебя. И задумал жениться на моей сестре». «Ах, вот как ты считаешь», — закричал в ответ Александр. «Как, по-твоему, что бывает, когда ты не хочешь бороться за то, чего больше всего желаешь? Когда отказываешься от людей, которые тебе дороги? А вот что бывает. Они продолжают двигаться по накатанной колее. Женятся, выходят замуж, рожают детей, а ты живешь ложью». «Не смей. Я жила единственной правдой, которую знала. У меня была семья, и я не собиралась жертвовать ею ради тебя. Вот за это я и боролась». Александр не верил собственным ушам. «Значит, это была твоя единственная правда». Она моргнула и опустила глаза. «Нет, ты приходил ради меня, и у меня не было сил оттолкнуть тебя. Ну, как я могла, я...» Она осеклась. «Я надеялась, что ты будешь умнее, но оказалось, что не намного. И все продолжалось по-прежнему, и я знала, что всегда буду рядом. Всегда буду верить в тебя. Я дала бы тебе все, чего бы ты ни попросил, а сама хотела совсем немногого». Храбрость неожиданно покинула Татьяну. На ее место пришла усталость. Всего лишь взгляда после объяснения в любви другой. И этого было бы достаточно. Всего одно слово в любовном письме другой. И этого было бы достаточно. Но ты не сделал даже этого. Тебе в голову не пришло, что мне может понадобиться такая малость. Татьяна, я готов стоять и слушать любые обвинения. Но не смей говорить мне, что мои чувства к тебе ничтожны. И не делай вид, что искренне в это веришь. Все, что я делал в своей жизни со дня встречи с тобой, было только ради тебя, ради того, что я чувствую к тебе. Если ты и дальше будешь молоть чушь, клянусь Богом, я... Не буду, — едва слышно произнесла она. Но было поздно. Александр схватил ее и принялся трясти. Татьяна ощущала себя совершенно беспомощной и беззащитной в его руках. Раздираемый гневом, раскаянием и желанием, он оттолкнул ее, чертыхнулся, поднял вещи и взбежал на холм, с которого шла тропинка вниз.